Он осмеливается предположить, что в некотором смысле плачевное состояние, в которое погрузилось человечество, отчасти, а то и в основном, вызвано неведением относительно этих методов. Платой за цивилизацию стала утрата инстинктивных постулатов, управляющих поведением. В итоге цивилизованный человек утратил ориентиры и стал похож на морехода, утопившего компас и не видящего звезд. Мы слишком много едим и слишком мало спариваемся, а может и наоборот, слишком поздно или слишком рано начинаем приучать детей к горшку. Мамаши либо трясутся над своими чадами, как курицы на сетке, либо совсем перестают ими заниматься, либо все разрешают, либо все запрещают. Кто знает, что для беспомощного создания в кроватке лучше, что хуже. Нам известен только результат, готовый продукт, взрослый человек, превращающий общество во всем нам знакомое унылое место. Сам он лелеет надежду, не исключено, что несбыточную, что рано или поздно ответ на вопрос о человеческом предназначении будет найден, так сказать, в колыбели, благодаря исследованиям, о которых он уже упоминал. Есть признаки, что в самом ближайшем будущем произойдет прорыв, только бы подтвердились некоторые последние экспериментальные данные. Об этих экспериментах он сообщит в своем докладе на следующем заседании. Впрочем, даже если результаты экспериментов окажутся, как он надеется, положительными, благотворные перемены будут происходить очень-очень медленно. И это вряд ли могло бы стать темой для письма Эйнштейна американскому президенту или Ее Величеству Королеве. Бурш боролся с собой, пытаясь достойно отмолчаться, но потерпел в борьбе позорное поражение. Уставившись на Уиндхэма поверх очков, он проговорил: «Вы возражаете против термина «социальная инженерия»? А чем же занимаетесь вы, если не тем же самым? Это разные вещи. Свое направление я бы не назвал инженерией, я бы назвал его священным действием вокруг новорожденного». Безмятежной улыбкой и ямочками на лице Уиндхэм сам был вылитый младенец. Его слова были встречены вежливым смехом. Казалось, дискуссии наступает конец. Но этому не дал случиться Бруно Калецкий, лучше других умевший выбрать подходящий момент. «С вашего позволения, господин председатель», — он поднял левую руку, продолжая строчить в блокноте правой. Соловьев без энтузиазма кивнул, но Бруно счел необходимым сперва дописать начатое, продлив выжидательную тишину секунд на 20. Наконец он, довольный, отложил ручку с монограммой и начал: «Господин председатель, мне кажется, что как цели конференции, так и способы их достижения определены недостаточно четко. Выступая в роли скромного представителя общественной науки или, если хотите, научно ориентированного исследователя общества, я нахожу очевидной причиной этого недопонимания». Прервавшись, он подскочил к грифельной доске у стены и схватил мел. «Причина в том, что все мы больны неявной шизофренией». И он написал на доске небольшими заглавными буквами: «Неявная шизофрения». Никого из присутствующих я не собирался этим оскорбить. На доске появились слова: «Не принимать на свой счет». Я предлагаю этот термин как метафору, но не только. Шизофрения в широком смысле слова означает раздвоенное сознание.